С каждой стороны арены есть по маленькому зданию. Залы ожидания участников чемпионата. В них приглашают те самые группы, которым предстоит сразиться в основном этапе. Именно здесь бойцы в последний раз проверяют снаряжение, собираются с духом и ждут. Они не ждут так уж долго, но время вольны проводить как угодно. Торо и Фредерику пригласили почти сразу. Диверсант особо не знал, чем убить время. Он лишь занимался дыхательной гимнастикой и маялся от безделья. «Итак, битва первая. Выходите, участники!» Громко объявили появившиеся в зале стражники. Да, Тору и Фредерике предстояло принять участие в самом первом сражении. Тору бросил взгляд на лениво зевающую Фредерику, поднялся и неспешно пошел в сторону арены по специально оборудованному коридору. «Тору!» Вдруг, словно что-то вспомнила Фредерика, уже принявшая знакомый по отборочному этапу облик взрослой женщины. Она поравнялась с ним. «Ты все-таки выбрал?» Фредерика говорила все о том же. Что важнее, жизнь чайки или ее цели? Тору молча сделал еще несколько шагов. «Ты знаешь, быть диверсантом...» Наконец тихо обронил он. «Моя цель, мечта и смысл жизни». Фредерика наклонила голову. Может, она выглядела взрослой и напоминала внешностью Доминику, но удивлялась с легкостью маленькой девочки. Однако Тору глядел прямо, а не на нее. «Потому, когда оказалось, что жить диверсантом уже не получится, я был не то что расстроен. Мне это вообще показалось концом света». Тихо продолжил он. «Я не умел жить по-другому. К тому же смерть Хасумин поселила во мне мечту изменить мир. И я хотел исполнить ее как диверсант». И весть о том, что войны больше не будет, выбила почву из-под ног Тору. Все, ради чего он жил, в одночасье рухнуло. Однако... «Вот только диверсанты – люди мелкие. Тору?» «Каждый – просто военная шавка. И сделать может немного. Изменится ли мир, если убить десятерых? Если сотню? Тысячу?» «Скорее всего, нет. Диверсант не может изменить мир сам. Ему обязательно нужно служить тем, кто может. Тем, кто способен изменить мир с помощью своего положения и умений. Королям и знати, которые сами по себе могут и не быть воинами». «А именно, чайки?» «Да», — согласился Тору. «Поначалу я так и думал. Дочь проклятого императора, принцесса империи Газ. Агентство Климан, преследующее ее, даже говорило, что по ее вине мир может вновь погрузиться в пучину войны. Я верила, что чайка в силах стать тем семенем, из которого прорастет война. А где война, там работа для диверсантов. Получается, если он поможет девушке, то затем сможет изменить мир». До сих пор Тору твердо верил в такой исход. «Но, быть может, на деле я просто нагружаю чайку моими собственными желаниями. Безусловно, я говорю красивые слова и утверждаю, что мечтаю лишь об исполнении ее мечты. Но на деле у меня ничего не осталось. Я ничего не могу сделать сам, и потому цепляюсь за нее. Я пытался хоть как-то прикрыть отчаяние, что как диверсант не способен ни на что другое. Может, он просто обманывал себя, а в реальности взваливал собственные мечты на плечи девушки, которая и без того таскает за собой гроб размером больше ее самой. И если так, кажется, я начал понимать благодаря красной чайке. Бросить белую чайку и сосредоточиться на сборе останков? Забыть о цели и бросить все силы на спасение белой чайки? Диверсант бы выбрал первое. Но внутри Тору еще есть кто-то, не согласный с таким решением. Почему он вообще решил примкнуть к белой чайке? Почему хотел еще одной войны? Почему продолжал пытаться быть диверсантом, когда знал, что не годится для такого? Потому что... «И что ты понял?» «Глубину собственной глупости». Тору пожал плечами. «М?» Фредерика не поняла его слов и вновь склонила голову. Неудивительно. Он ведь и сам полностью не привел мысли в порядок. Поговорить можно и потом. Пока надо сосредоточиться на битве. Так точно? Фредерика кивнула. Атору открыл дверь и шагнул на арену, где уже ждал первый враг. Полутемная комната, в которую почти не проникает солнце. Она пустынна, в ней почти нет мебели, но в самом центре стоит коляска с тихой улыбающейся девушкой. У нее серебристые волосы и фиолетовые глаза. Те самые черты, которыми обладают так называемые чайки. У каждой чайки свой характер и умение, но все они считают, что должны собирать останки проклятого императора Артура Газа. Символ этого долга – гроб, что есть у каждой из них. Но... Вокруг сидевшей в коляске девушки расположилось не меньше дюжины черных гробов. Все они немного отличаются цветом и формой, но не признать в них гробы невозможно. Все они – ящики для мертвецов. Те самые атрибуты, превращающие чаек в тех, кто они есть. Но у каждой есть лишь один гроб. Конечно, вряд ли где-то прописан закон, обязывающий чаек иметь не больше одного гроба. Но ведь он нужен им для хранения останков проклятого императора. А раз так, им не нужны лишние гробы. Тогда почему? «Слуги белой чайки», – прошептала девушка на языке Лаки. Она неотрывно следила за хрустальным диском перед собой. Он как раз показывал Тору и Фредерику. «Надеюсь, вы станете последними». Девушка сидела одна, ее слова растворились в полумраке, и ответа не последовало. Пожалуй, для четырех человек арена слишком велика. Она раз в пять больше обычной площади или зала для тренировок. К тому же, хоть большая часть арены ровная и плоская, есть на ней и холмы из наваленных в кучу камней, и даже участок с вбитыми в землю столбами, призванными изображать деревья. На арене вообще царил такой беспорядок, что не каждый признал бы в ней место проведения чемпионата. Впрочем, наверняка внешний вид арены – еще одна попытка Стефана Хартгена создать условия, максимально приближенные к боевым. Едва ли можно назвать реалистичной битву на ровной местности без преград. В настоящей битве насмерть ландшафт редко подстраивается под желания бойцов. «Не забыла?» – шепнул Торо Фредерике. «Угу», – протянула та в ответ, задумчиво наклоняя голову. «Я буду стараться не полагаться на магию, но можешь тихонько исцелять раны, так?» «Молодец». Убедившись, что напарник помнит уговор, Торо зашагал к центру арены. По-хорошему, с первой же секунды нужно бежать занимать выгодную позицию. В конце концов, неровности и столбы здесь как раз для этого. Пожалуй, если бы Торо заметил вдали кого-то незнакомого, он бы так и сделал. Вот только... «Ты обдумал наше предложение?» Глухо обратился к нему противник. Хуга и его напарник, мужчина средних лет. В руках они держали посох и меч соответственно. Противники одели свободную одежду, которая на первый взгляд ничуть не защищала их. Но двигались они все же как-то странно, и позвякивали на каждом шаге. Торо сразу понял, что на самом деле врагов защищает кольчуга. В принципе, снаряжение самое обычное. Что же до Торо, он взял с собой, помимо комбо-клинков, множество других инструментов диверсанта. Жизненно важные участки его тела прикрыты железными щитками, но как такового доспеха на нем нет. Диверсанты вообще не жаловали броню. Слишком она мешала их излюбленной тактике предельной маневренности, скорости и незаметности. Защита же диверсанта строилась на избегании атак, уклонении от них или парировании. Фредерика пришла в полном доспехе и с мечом, как и на отборочный этап. На первый взгляд ее снаряжение куда тяжелее, но на деле оружие драгуна – лишь собственное тело и магия. Пожалуй, Фредерика может оказаться даже проворней Туру. Но как бы там ни было. «Нам невыгодно», – заявил Тору. Предложение, о котором говорил Хуга, заключалась в его просьбе подыграть им, если командам не повезет пересечься на чемпионате. Другими словами, он просил сдать поединок. Бывший монах надеялся воспользоваться победой в чемпионате, чтобы подобраться к любимым чайкам князя Хартгена и убить их. Но справедливость или что там у вас, меня не интересует. Я не говорю, что вы не правы. Просто делайте то, что хотите. Если решите драться, мы будем руководствоваться собственной выгодой, а не справедливостью. Только и всего. Хуго промолчал. Он не особо удивился. Видимо, предполагал, что так все и кончится. Договариваться о сдаче поединков нужно заранее и не на арене. А поскольку сам Тору никогда со своей стороны ничего не предлагал, монах должен был приготовиться к отказу. Зато вместо Хуга «Слова, достойные подлого диверсанта», высказался его напарник. Наверное, он хотел позлить Тору. Однако слова вызвали ухмылку. «Достойные диверсанта, говоришь?» Хуга нахмурился. А Тору пожал плечами. «Чаще всего людьми, слишком уж напирающими на справедливость, на деле движет вина». «Что? Если действительно поступаешь как должно и как правильно, об этом незачем говорить. Кричат о таком те, кто чувствует вину, но хотят договориться с совестью. Я прав, потому что на стороне справедливости. Есть люди, которые размышляют и мучаются без конца. А есть те, кто прекратил думать. Я видел таких. Не хочу объединяться с типами, которые замещают мысли словами о справедливости и пытаются отвадить от размышлений других». Тору снял комбо-клинки с пояса и вскинул их. «Но довольно слов. Коли ваше дело правое, покажите свою силу».